Сонет 74. Когда меня отправят под арест без выкупа, залога и отсрочки, ни глыба камня, ни могильный крест, мне памятником будут эти строчки. Ты вновь и вновь найдешь в моих стихах все, что во мне тебе принадлежало. Пускай земле достанется мой прах, ты, потеряв меня, утратишь мало. С тобою будет лучшее во мне, а смерть возьмет от жизни быстротечный осадок, остающийся на дне, то, что похитить мог бродяга встречный. Ей черепки разбитого ковша, тебе мое вино, моя душа.